Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Протектор Севера. Исполняет артист Юрий Титов. Пролог. Империя Оствер. Замок Грик. 6 июня 1405 год. Прохладная летняя ночь опустилась на древний, величественный и грозный замок герцога Андала Грига. Тьма окутала высокие стены, башни, донжоны, жилые и хозяйственные постройки. В большинстве помещений погасли зажигаемые на вечер свечи. И только во внутреннем крепостном дворе, караулках и покоях для высокородных обитателей твердыни, горели масляные светильники. Надежные охранники из лучшей дружинной сотни правителя самых северных имперских территорий, которая стояла на страже, берегли покои жизни обитателей замка. И находящиеся на стенах и башнях бывалые дружинники с легкой тоской вглядывались в огни расположенного всего в 5 километрах от жилища григов города Изнар. Там были трактиры и бордели, и в веселых заведениях, несмотря на поздний час, все еще пили и веселились полуночные гуляки. Красота! Но дружинники находились на службе, и о кружке крепкого пива и теплых женских бедрах, которые покоятся на коленях каждого храброго бойца, могли только мечтать. Обычное дело. Большинство солдат на службе тоскуют о женщинах и выпивке, а в тавернах они поминают битвы, сражения и смешные байки из воинской жизни. Так было, так есть, и, наверное, так и будет до тех пор, пока существует воинское сословие. Что же касается остальных людей и существ, которые находились в замке, то они, как и воины охранной сотни, жили по устоявшемуся привычному ритму. Слуги, домочадцы и незанятые в охране дружинники уже отошли ко сну. Заложники из знатных семей находились в отведенных для них комнатах, а подневольные забитые рабы в своих бараках. Люди отдыхали. Сытые кони на конюшне лениво хрумкали овсом, сторожевые псы сидели на цепи и в полудреме чуткими носами ловили запах. Минул день. Пришла ночь. Завтра будет новый день, очередные заботы, трудности и радости. Все было как обычно, но только не для самого хозяина замка. Осунувшийся пожилой кореглазый мужчина с копной покрытых густой сединой склокоченных волос на голове никак не мог заснуть. Два раза он пытался погрузиться в мир сонных грез, но беспокойные мысли о будущем своего рода каждый раз поднимали его с ложа и заставляли из угла в угол ходить по спальне. Как и многие остверские дворяне из старых имперских родов, герцог имел способности к общению с существами дольнего мира, где обретались его умершие кровные родичи. И при желании, после длительного обучения, он мог бы оперировать магическими энергетиками, а в повседневной жизни иногда предчувствовал проблемы, и этой ночью он ощутил, что на него надвигается беда. Он знал, что чутье его не обманывает. И несколько лет назад первое, что бы он сделал, это посетил бы родовое святилище и посовещался с духами предков. Но вот уже 5 лет, а они не принимали подношений своего потомка, не отвечали на его вопросы, и главе рода Грик приходилось самому ломать голову над тем, откуда на него надвигается угроза. И когда третья за ночь попытка отбросить все заботы и проблемы до завтрашнего утра не увенчалась успехом, а причина беспокойства не была вскрыта, он встал с измятой постели и накинул на себя теплый длиннополый халат, после чего герцог зажег малый магический светильник, сел в кресло у небольшого столика, облокотился на него и крепко задумался о своей жизни. Андал Грик не был великим воителем, стратегом, финансистом или интриганом, и в юности не имел никаких особых склонностей к тому, чтобы стать магом, воином, шпионом, жрецом или вольным искателем приключений. Самый обычный имперский дворянин. И будучи четвертым сыном своего отца, он не думал о том, что когда-нибудь ему достанется родовой титул и земли. Но так сложилось, что 75 лет назад на земли григов и их ближайших соседей накатила большая орда нанхасов, которая сметала на своем пути все, без всякой жалости убивала людей и за два дня взяла одну из крепких пограничных крепостей. Ждать помощи из столицы было бессмысленно. Великие герцоги и Верховный имперский совет не торопились помочь северянам. И собравшись в единый кулак, они сами выступили навстречу врагам. Две недели шли ожесточенные пограничные сражения с юркими налетчиками, и удача не раз склонялась то к одной, то к другой противоборствующей стороне. Но объединенная феодальная армия григов, арианов, фаипов, ройха, анхеллы, баилов, хисаров, кадаров и инхатвеев все же разгромила орду и отбросила ее обратно в северные пустоши. И по окончании решающей битвы выяснилось, что в герцогской семье остался только один мужчина, и это израненный Андал. Тогда он был слаб и немощен. В дружине оставалось всего полсотни клинков, и на его родовые земли позарился южный сосед, герцог Карунна, который сильным войском занял Изнар и осадил замок григов. И быть бы молодому Андалу мертвецом или, в лучшем случае, чужой марионеткой, если бы не опытный в военном деле граф Игна Ройха. Знаменитый имперский военачальник, который находился в отпуске, явился ему на помощь и сумел отогнать воинов Карунны за пределы герцогской территории. И тогда, в порыве самых наилучших чувств, движимый искренней благодарностью, Грик на крови поклялся, что будет верным другом графов Ройха. Однако прошли годы, и они многое обесценили. Сильный и авторитетный Игна Ройха погиб в очередной стычке с ваирскими пиратами, а его место занял посвятивший свою жизнь военной стезе молодой Квентин. К тому времени герцог Грик окреп и, присмотревшись к тому, что происходит в империи, решил, что ради выживания семьи ему просто необходимо увеличить размер своих территорий за счет соседей, стать еще сильнее, чем он есть, и собрать все северные территории вокруг герцогства в единое целое. Решение было принято, и он стал действовать. Сначала погибли три брата Баила, а унаследовавший их замок, деревни и земли дальний родич, удовлетворившись титулом, продал Григу все их имущество, замок и земли, и уехал прожигать жизнь в столицу. Затем та же участь постигла отца и сына Кадаров, а после, передравшись между собой, исчезли многочисленные семьи Инхатвей и Хисар. На время Андал затих. Вторым браком он женился на единственной дочери, находящегося одной ногой в мире мертвых, барона Анхеле. Двоюродные братья его жены оказались схвачены и посажены под замок. Присоединенные владения осваивались, а дружина увеличилась в числе. На пограничье воцарился благодатный мир. Но спокойствие было недолгим. Ни на кого не оглядываясь, герцог бросил вызов отчаянному Антуфаипу и, разгромив его небольшую, но чрезвычайно дерзкую дружину, занял земли этого феодала, а последнюю представительницу славного рода, опасаясь выступлений крестьян и нескольких закрепившихся в лесах вольных общин, взял в заложники. На этом он мог бы остановиться, поскольку последний из независимых баронов Юрген Ариан был беден и признал себя его верным вассалом, а владение Ройха находилось несколько на отшибе, и граф Квентин никогда и ни в чем ему не мешал. Но Андал вошел во вкус. Герцогу понравилось подчинять себе других владетелей, и ему хотелось стать единовластным повелителем Севера. И после недолгих колебаний, пользуясь отсутствием графа Ройха в своих землях, он подмял под себя все его деревни и таким образом лишил приморского владетеля средств к существованию. Что будет дальше, он видел четко и ясно. Небогатый граф Ройха приползет к нему на коленях и постарается с ним договориться, а он, естественно, примет его под свою руку, вернет ему часть утерянных деревень, а возвращение остальных земель Квентин был должен заслужить верной службой на благо семьи Григов. Однако появился новый игрок, великий герцог Ферро Канем, который через своего начальника тайной стражи барона Аната Каира порушил всю нехитрую и, казалось бы, совершенно надежную комбинацию герцога Грига. Он пообещал Квентину Ройха поддержку, и граф, сам по себе резкий и воинственный человек, с крепкой дружиной за спиной, отказался от переговоров с могущественным соседом, не испугался угроз и стал готовиться к войне. И в итоге Андал Григ использовал свой последний довод. Готцев, которых он некогда принял на службу, не выдал их охотникам за нечистью, магам из школы Таити и жрецам Ерина Воина и позволил им жить в отрогах горного хребта Астамалаш. Квартероны троллей, потомки северных чудовищ и людей, сделали то, что им было приказано. С помощью предателя они проникли в отлично укрепленный и, можно даже сказать, неприступный замок графа Фройха, перебили дружинников, убили хозяина и захватили его детей. Таким образом, герцог Андал стал единственным правителем самых северных имперских территорий и мог бы этому радоваться. Но при захвате твердыни Ройха погибла жена графа, что было не запланировано. А его наследник Урквард смог сбежать. Победа была омрачена, а главное, после этого герцога Андала Грига покинула удача. Духи предков не простили ему нарушенные клятвы, и дела северного владетеля с каждым годом шли все хуже и хуже. Покушения на молодого Ройха сорвались. Все агенты и надежные люди за пределами герцогства были уничтожены тайной стражей Канимов. Помогающие герцогу решать самые разные вопросы столичные чиновники как-то вдруг отказались с ним работать. А тут еще началась война на материке Мистир, куда по требованию Верховного Имперского Совета из герцогства были отправлены 3000 воинов, а затем последовало связанное с боевыми действиями увеличение налогов. Но помимо этого, на территории герцогства объявились диверсанты Аната Каира. С севера налетели нанхасы, а с запада – ваирские пираты. Враги были кругом, но северный властитель не сдавался, и сначала он пытался отвечать ударом на удар. Однако с недавних пор Андал Григ забросил дела, а его верные вассалы перешли к глухой обороне. И дело здесь было не в том, что у герцога не хватало сил или денег. Казна окраинного владетеля все еще была полна, и он мог нанять воинов, которые бы дали отпор его врагам. А преданные ему домашние бароны были готовы биться за него до самого конца. Все было гораздо проще. Глава Григов устал бороться. Мелкие поражения, неудачи и коварные наскоки противников измотали его. А смерть 3 сыновей и 4 внуков, которые умерли один за другим в течение года, окончательно его добила. И бросив все на самотек, Андал просто жил, вспоминал прошлое, тосковал о славных былых днях и подсознательно готовился к гибели. «Эх!» – тяжело выдохнул герцог, откинулся на спинку кресла, уложил голову на мягкую обивку и прикрыл глаза. «За что же мне все это?» «А за то, что кровную клятву нарушил», — ответил он сам себе. «Ты дал слово на алтаре предков и сознательно не сдержал его. И то, что ты оставил жить 4 потомков графа Квентина и удерживаешь их при себе, тебя не прощает. Именно по этой причине ты быстро утратил свое крепкое здоровье и стремительно стареешь». Именно поэтому смерть рано забрала твоих самых лучших детей и внуков, в которых ты видел продолжателей своих дел. Вспомни их. Череда родных лиц пронеслась перед глазами Грига. Словно живой, посреди небольшой тенистой полянки в роще возле замка, стоял и смеялся первенец Ивва, который погиб в бою с диверсантами Канимов. Рядом с ним, опираясь на тонкую, почти игрушечную шпагу, пританцовывал третий сын Густава. А позади них, вместе с внуками, крепкими сильными воинами, похожими на молодого деда, как обычно, кутаясь в свой багровый плащ, прямо на траве сидел хмурый и озабоченный полукровка Вейфель. Видение выглядело очень реалистично, и от этого сердце герцога зашлось в тоске, а душа стала разрываться на части. И резко открыв глаза, Грик вскочил на ноги и прошипел: «Чушь! Я ни в чем не виноват!» Звук прокатился по спальне и отразился от стен. А взволнованный герцог, который не поверил своим же словам, решил отправиться в родовое святилище и еще раз попробовать пообщаться с предками, которые были должны подсказать ему, каким путем необходимо пойти, чтобы избавиться от обступивших его со всех сторон неприятностей. Он порывисто вышел из опочивальни и замер. Телохранители, пятерка профессионалов, которые не покидали его ни днем, ни ночью, видя такое странное поведение своего герцога, сразу же насторожились, а их лидер, барон Наин Эйки, на всякий случай, ожидая приказов герцога, приблизился к нему. Андал Грик прищурился, смерил начальника своей охраны взглядом, машинально отметил, что тот только что дремал, видимо, в кресле перед дверью в личный покой герцога, и сказал: «Идем в родовое святилище, вызвать Прана и Кирика. Слушаюсь». Барон Эйки кивнул одному из своих людей, и воин быстрым шагом по боковому коридорчику устремился к покоям приближенных, поднимать советника Юни Прана и командира герцогской дружины Гнея Кирика. Еще два человека направились по основному коридору в сторону парадной лестницы, которая пронизывала весь дворец от его пятого этажа до третьего подземного уровня. А командир телохранителей и еще один боец, прикрывая Грига, встали за его плечами. Твердым и уверенным шагом герцог направился вниз. Он прошел мимо покоев своих детей и внуков, которые находились на третьем этаже, и стоящие на карауле дружинники при прохождении повелителя застыли без движения. Затем Грик миновал комнаты, где жили заложники, и вновь охрана изобразила рвение. Хозяин замка двигался быстро, и, наконец, он оказался в зале приемов. Здесь герцог обошел свой трон, и его рука прижалась к небольшой резной дверце, ведущей в святилище. Оставалось только толкнуть ее, открыть и оказаться перед беломраморным алтарем, который связывал миры живых и мертвых. Но в этот момент, совершенно неожиданно, в зал приемов вбежал вооруженный рядовой дружинник из охраны дворца, который выкрикнул: «Враги!» В недоумении герцог посмотрел на своего воина, а барон Эйки выдвинулся вперед, преградил дружиннику путь к герцогу и произнес: «Что ты несешь? Какие враги? Откуда?» «Диверсанты из леса! Все в черном! Налетели со двора! Из моего десятка, который на парадном входе стоял, только я и уцелел!» «Где чужаки? За мной по пятам гнались!» «А как они за стены проникли? Не знаю!» «А почему тревожный колокол не бьет?» «Мы ничего не успели! Нападение было слишком стремительным!» «А что на башнях творится, я не знаю!» «Господин!» Барон повернулся к герцогу. «Если воин сказал правду, надо уходить». «Да, надо». На Грига вновь навалилась апатия и безысходная тоска. И вместо того, чтобы спасаться или пытаться организовать оборону, он отпустил дверь семейного храма, тяжко вздохнул, сделал 10 шагов и сел на свой трон. Его ладони легли на гладкие удобные подлокотники. И на какое-то время он отрешился от всего, что вокруг него происходило. А когда Грик вновь смог адекватно воспринимать реальность, то в тронном зале уже шел ожесточенный бой. Верные телохранители, появившиеся по зову повелителя командира дружины Кирик и пяток герцогских воинов, бились против десятка стремительных мечников в обтягивающих черных одеждах. В тусклых отсветах масляных светильников клинки врагов казались молниями. По залу разносился звон металла и громкие выкрики барона Эйки, который то созывал с верхних этажей охранников герцогского жилища, то уговаривал своего сюзерена бежать. И, глядя на все происходящее перед ним, и на то, как на окровавленный пол замертво падают преданные ему люди, герцог вскочил на ноги. Он хотел броситься к потайному ходу и попытаться продлить свою жизнь. Однако герцог наступил на полы своего длинного халата, свалился со ступени и рухнул на колени. На краткий миг он потерял ориентацию, а прийти в себя ему уже не позволили. Ловким приемом оттолкнув Эйки в сторону, к герцогу быстро подскочил один из вражеских воинов. В длинном выпаде его меч, стандартный стальной ирут, своим острием вонзился в шею Андала Грига и оборвал жизнь северного властителя.